Глава 7. Больше тайн. Северин заняла самую высокую точку в Морсвайре, ожидая, когда же путники наконец покинут разрушенный дом, который Рин и ее подчиненные охраняли несколько часов. С той самой минуты, как Горбун пожаловал сюда, шаркая сапогами по твердой земле и напевая под нос странную песенку. Она нервничала, но старалась не показывать истинных чувств, когда Ора, Сэй и Мика, явно не доверяя своей начальнице, перешептывались и поглядывали по сторонам. Рин слышала их шепот, который совершенно не понравился девушке. И кто вообще вздумал поставить ее на эту должность? Ора, кстати, успел высказать вслух свое недовольство, пиная камушки. Он, как и остальные, оставался внизу, присматривал за узкой улочкой и ожидал, когда Горбун покинет дом. Северин ждала того же самого. Они следили за передвижением Горбуна второй день, надеясь получить хоть какую-то полезную информацию. Но каково же было их удивление, когда вскоре у дома бывшего управляющего появились двое. И если Ора, как и его сомнительные подружки, доставшиеся Северин словно в наказание, не поняли, кто шел по улицам брошенного города, то она догадалась сразу. Да и как не признать в путниках великих и могучих магов королевства? Иссора всегда славилась своими военными магами. И кому, как Северин, об этом было знать? Она сжала зубы с такой силой, что они легко могли раскрошиться. Расслабь мышцы хоть на секунду позже. «Кто это?» — прошипел Мика, подкравшись к своей начальнице. Северин выругалась. Злясь, она не заметила, как к ней приблизились наемники. Ее рука успела среагировать раньше, чем она поняла, кто именно подошел. Расслабив сжатую на клинке ладонь, опустила руку и поправила плащ. «Присмотрись!» — рыкнула сквозь зубы, желая как можно скорее покончить с делом и вернуться в убежище. Мика наклонился, прижался к раскрошенной стене и выдохнул. Позади них стояли Ора и чуть сгорбившийся Сэй, ожидая подробностей. «Да быть этого не может!» «Эй, кто там?» — проговорил Ора, наклоняясь и подбираясь к ним. Сэй оставался на месте. Его поза давала понять остальным. Он готов к бою и ждет приказа. «Самый мирный, по мнению Северин. С ним она еще могла совладать. Да лорды это! Иссорские!» «Точно!» — зашипел Ора, подползая к Мика и оттесняя Северин. Она мысленно фыркнула, но продолжала наблюдать за путниками. «Да, они самые! Вершитель точно!» «А второй?» — задумчиво протянул Мика, рассматривая две черные движущиеся точки. Слишком далеко. Но так Северин и ее команда недотеп могли остаться в безопасности и продолжать следить за Горбуном. «Ночной кошмар!» — проговорила она, поднимаясь и отходя на достаточное расстояние, чтобы не видеть путников. «Найт, да неужто?» — протянул Ора, ухмыляясь. Во рту его не хватало как минимум четырех зубов, и черные прогалины раздражали Северин не меньше, чем шипящие звуками слова. «Ох, набить бы ему холеную рожу!» «Что делать-то будем?» — оскалился Мика, обращаясь к Рин. Он, как и другие, ждал, чтобы добраться до лордов и поквитаться с ними. Вот только эти дураки не учитывали, что вершитель и дознаватель сотрут их в пыли лишь щелчком пальцев. Северин же понимала, что показываться на глаза лордам им нельзя, иначе задача, поставленная советом, провалится, и отвечать за провал придется ей. Нет, она покачала головой, наблюдая, как путники вошли в тот же самый дом, где некоторое время назад скрылась их истинная цель. Ждем, потом посмотрим. Ора оскалился. Мика пробурчал согласие под нос, а Сей просто кивнул. Северин оставалось лишь мысленно желать себе удачи и готовиться к тому, что этот день закончится не скоро. «И что будем делать?» Найт поднес ладонь к лицу, прикрывая глаза от солнца. «Мы?» — удивился Кроули, взглянув на боевого товарища. «Я думал, ты захочешь вернуться и предаться увеселениям, а не таскаться со мной и дальше по мертвому городу». Найт усмехнулся, опуская ладонь. Солнце клонилось к закату. «Нет уж, друг, теперь я в деле». Маркус улыбнулся в ответ. Как же легко было заинтересовать ворчуна. «Уверен, что не пожалеешь». «Ни за что на свете! Ты решил засунуть нос в старые дела своего дядюшки. И я так понимаю, там есть что-то интересное, но очень тайное. Согласен?» Улыбка сползла с лица Маркуса, и черты заострились, придавая ему вид хищника. Найт продолжал улыбаться, вот только его улыбке Кроули не верил. Он тоже почуял опасность, витавшую в воздухе. «Мой дядя очень многое хранил в секрете от меня. Так что да, я согласен, что там что-то есть. Но это исключительно мое собственное расследование. Я не хотел бы втягивать в это кого-либо еще, и уж тем более подвергать опасности». «Но меня втянул?» — отозвался Найт. «А я опасности не страшусь. Так что вперед!» «Ты сам напросился!» Найт хохотнул, бросив на дом управляющего задумчивый взгляд. «Ты же знаешь, как я люблю тайны!» Маркус пожал плечами, разворачиваясь и рассматривая теперь дорогу, которая должна была привести их к старым шахтам Морсвайра. «Там будет грязно». «Переживу», — махнул рукой Найт, вышагивая по пыльной улице. «Бывал я в местах похуже этого. Вот только порадуй меня. Расскажи, как это связано с твоей скорой свадьбой? Ну же, утоли мою жажду раскрывать зловещие тайны семейства Кроули». Маркус помрачнел. Знал же, что Найт не оставит его в покое, но впервые он был рад, что рискнул втянуть его в свои дела. То, что Кроули уже успел нарыть на своего дядюшку, давало ему повод серьезно обеспокоиться. А остаться в итоге один на один с реальной угрозой даже сильнейший маг не рискнул бы. Маркус дал себе слово, что потерпит все шуточки товарища, но не позволит тому ступить за черту. Сейчас Найт как раз балансировал на грани, упоминая про свадьбу. Свадьба. Маркус несколько дней только и делал, что думал о предстоящем событии. Он мог просто явиться в замок и заставить Аннабель сделать все, что потребует, даже если пришлось бы применить магическую силу. Но то, что Маркус узнал о вдове своего дяди, взволновало и настораживало. Она что-то знала. Знала и тщательно хранила в секрете. Были и еще причины, почему он решил заключить брак с той, которая теперь владела замком. «Разве это важно?» Найт обернулся и кивнул. «Важно, очень важно». «Почему?» «Это я должен задавать вопросы», — парировал маг. «Но так уж и быть. Озвучу свои предположения. А ты просто кивни, если я буду прав. Думаю, дорога у нас длинная. Есть время поболтать, да косточки твоему покойному дядюшке перемыть. Маркус скривился. Меньше всего на свете он хотел бы ворошить прошлое Бенджамина. Но Найт не унимался, выдавая одну теорию за другой. «Думаю, ты опасаешься, что молодая и, как ты сказал, красивая вдовушка завладеет замком, и тебе ничего не достанется от парящего острова, в том числе и от титула». «Я не говорил, что она красивая». «Да!» — округлив глаза, протянул Найт. «Не верю. На страшненькой твой дядюшка не женился бы, да и не глянул бы. Так что, как минимум, вдовушка симпатична». Маркус пожал плечами. Он не расценивал внешность Аннабель как то, что могло привлечь его внимание. Обычная молодая женщина, побывавшая в браке. Для многих она не была бы лакомым кусочком, если бы не парящий остров. А так как Кроули не собирался обременять себя управлением замка и близлежащими землями, а у дядюшки Бенджамина больше не было наследников, то Аннабель становилась единственной, кто мог и имел полное право распоряжаться островом. Что-то верное было в словах Найта, рассуждающего о причинах, побудивших Маркуса жениться. Только он не понимал всей глубины заговора, за ниточку которого Кроули удалось уцепиться. «Да-да, красивая. Познакомишь, надеюсь», — протянул Алан, косясь на товарища хитрыми глазами. «Не мечтай». «Ну как же так?» — наигранно возмутился Найт. «Клятвенно обещаю. На жену твою заглядываться не буду. Непристойных предложений не сделаю и руки свои не распущу. Жена друга — мой друг. А друзей, как ты знаешь, я не тр... Найт!» «Ладно, ладно», — хохотнул он, тряхнув плащом, на котором собралась пыль. «Но не в красоте же дело. Не могла тебя так очаровать вдовушка. А на титул тебе плевать, поэтому осмелюсь предположить, что дело в твоем дядюшке». Маркус напрягся. Найт любил пошутить, но когда он говорил вот так, будто выворачивал мысли наизнанку, Кроули чувствовал себя паршиво. Не зря Аллану досталась сила дознавателя. Он умел находить такие тайны, которые даже те, в ком он их искал, забывали. И Маркус мог бы попросить боевого товарища заглянуть в голову вдовы, но нечто иное сдерживало его от крайнего шага. Сила Найта действовала так, что легко могла уничтожить разум неподготовленного. А Аннабель... Нет, Маркус не хотел даже думать, что стало бы с ней. Заберись, Найт, в ее голову и выпотроши все тайны. Кроули лично до всего докапывается, а Найт ему поможет. Но не в высоком замке. «Так что, вершитель, признавайся, я прав?» «Мы на месте», — спустя миг ответил Кроули, надеясь, что тут-то Алан отстанет от него. «Ты не ответил». «Позже». Найт покачал головой. «Ты же знаешь, если я что-то хочу узнать, рискнешь потягаться со мной силами?» «Было бы интересно в таком поучаствовать», — парировал Алан, поднимая ладонь. Он повторил то же самое движение, что и Маркус. Вход в заброшенные шахты располагался чуть ближе к городу, чем они думали. Именно это озвучил Найт, рассматривая черный провал в земле. «Морсвайер жил за счет этих шахт, так что неудивительно, что так близко». Алан пожал плечами, но продолжал сканировать местность. «Ни души, только мелкие зверьки да птицы высоко в небе. Воздух здесь казался тяжелым и удушающим. Мы полезем туда? Заглянем. Но там... Нахмурился Найт, приглядываясь. Вход же завален. Думаешь, нам удастся попасть внутрь? Маркус пожал плечами, приближаясь к камням. Кто-то потрудился, чтобы шахты завалило камнями. Настоящее обрушение и, скорее всего, рукотворное. Он прекрасно это понимал, рассматривая распотрошенную вокруг землю, укрытую пылью и сухими деревьями. Шахты обвалились очень давно, но новой жизни на поверхности искореженной земли не появилось. Словно что-то отнимало эту жизнь. Кроули втянул воздух, пробуя тот на вкус. «Ты чувствуешь?» «Что?» — недовольно пробурчал Найт, пытаясь просканировать шахту, но ничего, кроме невидимого блока, не получал в ответ. «Завеса, черная стена, странное знакомое чувство». «Пахнет так же, как там». Аллан напряг свои чувства, улавливая незначительные изменения в воздухе. Действительно, словно иной запах смешался с сотнями других и щипал за нос, стоило немного иначе вдохнуть. Мельчайшая пыльца все еще витала вокруг, отравляя каждого, кто дышал. Возможно, именно по этой причине земля оставалась бесплодной, а город покинули жители. Что-то, что они не видели, выгнало всех и оставило Морсвайр погибать в одиночестве. «Я думал, люди ушли из-за того, что шахты разрушались после войны». «Я тоже так думал», — отозвался Маркус, расхаживая перед заваленным входом. Он мог применить магию, чтобы убрать камни и войти внутрь, но что-то подсказывало ему, что шахт вовсе не осталось. И применить силы, пытаясь расчистить то, чего нет, окажется пустой тратой времени. Нужно осмотреться, а потом возвращаемся. Аллан согласился и направился влево, огибая горы камней. А Маркус пошел в иную сторону, все так же внимательно рассматривая брошенную шахту. Перешагнув через сухие ветки кустарника, он поднял голову и взглянул на диск луны, который показался на севере. Солнце тем временем почти ушло за горы и потонуло в тяжелых серых облаках, охваченных лучами, словно кровавыми руками. Небо не сулило ничего хорошего. Воздух был настолько пропитан смертью. Время в Морсвайре замерло. «Эй, Маркус, иди сюда!» Взволнованный голос Найта донесся до Кроули вместе с легким порывом ветра, который поднял пыль и окутал ноги песчаной дымкой. Он откинул ветку, попавшуюся ему на пути, и вскоре оказался около Аллана. Тот сидел, упираясь одним коленом в желто-серую землю. Ладонь была раскрыта, а черная перчатка сброшена. По темной от магии коже заскользили черные змеи. «Что ты нашел?» — удивленно проговорил Кроули, наблюдая, как дознаватель работал. «Тебе это не понравится», — отодвинулся Аллан, отнимая руку от земли. «Посмотри». Кроули приблизился к нему, присел и не поверил собственным глазам, когда увидел, как на открывшемуся их взору куске камня были выбиты руны. «Картианские», — подтвердил Аллан, облачая ладонь обратно в перчатку. Оставлять руку без защиты было чревато даже для лордов. «Но как? Хотел бы и я знать. Последний раз я их видел на рубеже. Марги покрывали земли рунами». Маркус кивнул. Он прекрасно помнил те времена, когда мощные картианские руны мешали им сражаться. «Это для разрушения?» Алан покачал головой, поднимаясь с земли. Смахнув пыль с черного сапога, он ответил. «Защитные. Кто-то не хотел, чтобы это место нашли». «Как давно?» «Не знаю. У нас нет возможности узнать, как давно наложили руны. Ну, лишь предполагать, что тогда же, когда разрушили шахты. Хотя я могу и ошибаться. Но то, что марги проникли на земли из Соры... Кроули, ты же понимаешь, что это уже вторжение, и враг свободно передвигается по нашей земле». Маркус кивнул. Он вновь взглянул на мертвую землю, поднял глаза к серому небу и нахмурился. Что же здесь произошло, и каким боком это могло быть связано с его семьей? «Возвращайся в столицу. У меня для тебя будет дело», — спустя мгновение проговорил Маркус, взглянув на Аллана. «Нужна будет помощь Габриэля. Возможно, произойдет что-то нехорошее. Лучше бы и ему знать. Но пока больше никому». Алан, понимающе кивнул. Он, как и Маркус, не был готов объявить об опасности, пока они не разберутся. Были ли марги в Иссоре? Одна руна в забытом святыми городе ничего еще не значила. По крайней мере, король не поверит. Нужны доказательства, за которыми они оба собирались отправиться. Только у каждого свой путь. Если марги здесь, то нас ждет новая война. Но уже на территории Иссоры.